за которого вышла замуж, уехать из наших мест. — А вы не напишете ей? — Хотя бы коротенькую записку, — попробовал я склонить его. — Нет, — ответил он, — это ни к чему. Мои сношения с семьей Хитклиффа следует ограничить, как и его семьи с моею. Их надо пресечь совсем. Холодность мистера Эдгара меня просто убила, и всю дорогу от мыса до перевала я ломала голову над тем, как мне вложить в его слова хоть немного сердечности, когда я буду их передавать. Как смягчить его отказ написать Изабелле хоть несколько строк в утешение. А она, уж поверьте, напряженно ждала меня с самого утра. Подходя садом к дому, я углядела ее в окне и кивнула ей, но она отпрянула, точно боясь, что ее заметят. Я вошла, не постучав. Никогда не видела я ничего печальнее и мрачнее этого дома, когда-то такого веселого. Должна сознаться, на месте нашей молодой леди я бы хоть подмела у очага и стерла пыль со столов. Но дух небрежения, владевший всем вокруг, уже завладел и ею. Красивое ее лицо стало блеклым и равнодушным, волосы не убраны, локоны частью свисали на шею, остальные были кое-как закручены на голове. Она, должно быть, со вчерашнего вечера не притронулась к своей одежде. Хиндли не было. Мистер Хитклифф сидел за столом и перебирал какие-то листки, заложенные в записную книжку. Но когда я вошла, он встал, вполне дружелюбно спросил, как я поживаю, и предложил мне стул. Он был здесь единственным, что сохраняло приличный вид. Мне даже подумалось, что он никогда так хорошо не выглядел. Обстоятельства так изменили обоих, что человеку, не знавшему их раньше, он верно показался бы прирожденным джентльменом, а его жена — настоящей маленькой заморашкой. Она кинулась ко мне поздороваться и протянула руку за ожидаемым письмом. Я покачала головой. Она не поняла знака и проследовала за мной к горке, куда я подошла положить свою шляпу, и настойчиво шептала, чтобы я сейчас же отдала ей то, что принесла. Хитклифф разгадал, к чему ее ухищрение, и сказал: «Если у вас что-нибудь есть для Изабеллы, а у вас, конечно, есть Нелли, отдайте ей. Вам незачем делать из этого тайну. Мы ничего друг от друга не скрываем». «Но у меня ничего нет для нее», — ответила я, решив, что самое лучшее — сразу же выложить правду. Мой господин просил передать сестре, чтоб она теперь не ждала от него ни писем, ни визитов. Он шлет вам привет, сударыня, и пожелание счастья, и прощает вам горе, которое вы причинили ему. Но он полагает, что с этого времени между его домом и вашим все сношения должны быть прерваны, потому что они ни к чему хорошему не приведут». У миссис Хитклифф чуть дрогнули губы. Она вернулась на прежнее место к окну. Муж ее стал подле меня у очага и начал расспрашивать о Кэтрин. Я ему рассказала про ее болезнь столько, сколько сочла удобным. А он своими вопросами выведал у меня почти все факты, связанные с причиной болезни. Я по заслугам винила Кэтрин за то, что все это она сама на себя навлекла, и в заключение я выразил надежду, что он последует примеру мистера Линтона и будет избегать всяких сношений с его семьей. «Миссис Линтон начала поправляться, — сказала я. — Прежней она никогда не будет, но жизнь ее мы отстояли. Если Кэтрин в самом деле что-то для вас значит, постарайтесь больше не вставать на ее пути. Да, самое лучшее — вам совсем уехать из наших мест. А чтобы вам на это решиться без сожаления, я скажу вам, Кэтрин Линтон также не похожа на вашего старого друга Кэтрин Эрншо, как эта молодая леди не похожа на меня. И внешность ее сильно изменилась, а характер и того больше. И человек, которому по необходимости придется быть ее спутником жизни, сможет впредь поддерживать свои чувства к ней только воспоминаниями о том, чем она была когда-то.